Игорь, за прошедшие 2 часа я уже трижды поменял свое отношение к этой женщине. Сначала я решил, что это проблема, свалившаяся мне на голову. Потом подумал, что, наверное, не проблема, а наоборот, спасение. А вот сейчас смотрю, как она ежится у камина, теребя щенка за уши, как смеется рядом с моим сыном, как трет нос до красноты, ничего не стесняясь, и понимаю — проблема. Лезет не в свое дело, слишком шумное, слишком упрямое, слишком... Какого черта я не могу отвести от нее взгляда? Почему я позволяю ей валять себя в снегу и отвечаю на все ее неудобные вопросы? Между прочим, должно быть наоборот. Я наниматель. Я должен ее спрашивать, а она отвечать. Вот сейчас этим и займемся. Ужин на столе. Зову их из зоны столовой. Это фактически одна комната, только большая. Чуть ближе к кухонному гарнитуру стоит овальный стол. Его можно выдвинуть и разложить, если захочется принять гостей. За этот стол легко поместится 12 человек. 15, если потесняться. Только вот никто, кроме меня, за ним никогда не сидел. Хотя нет, вот Тим. Уже 4-й день за этим столом завтракает, обедает и ужинает Тим. И еще кое-кто под столом. Черт, да что ж эта псина вечно под ногами? Терпеливо переступаю, помогаю сыну сесть, подвигаю стул Юле. «Вау!» — восклицает чуть наигранно. «Макароны с сыром, пища богов!» Она подмигивает моему сыну. «Накормить его — целая проблема. Никак не соображу, что и как готовила ему его мать». «Давай кто быстрее!» Кажется, она видит, что мальчик не в восторге от еды и хватается за вилку. «Только чур Рекс сидит под моим стулом!» И Тим хохочет. Да блин, она щурится так, что и мне смешно. Я надеюсь, пытаюсь состроить оскорбленное достоинство, что я готовил не только для Рекса. И подзываю щенка к своему стулу кусочком сыра. «Эй, это запрещенный прием!» Вопит Юля, а Тим аж заливается. Но при этом он накалывает макароны и радостно жует. Даже не кривится и не пытается мне рассказать, что не голоден. Смотрю на него, задержав дыхание. Перевожу взгляд на Юлю. Она тоже ест, правда, не так активно, как мальчик. И она тоже не спускает с него глаз. «Я все!» — выдает Тим буквально через 2 минуты. «Можно я посмотрю мультики?» 20 минут. Произношу строго и снимаю пароль с планшета, который он мне тут же притащил. «Будешь кофе?» Обращаюсь к Юле, хотя смотрю на сына. Тот расположился у камина, подпер щеки кулачками. «Лучше чай». «А? Кофе поздно!» Смотрит на меня удивленно моя гостья. «Лучше чай!» «А?» — киваю, «да». Заливаю кипятком пакетик. «Юля!» — начинаю несмело. «Расскажи о себе». Хмурюсь, потому что мне жутко неловко. Сам не пойму, от чего. «Ну, там образование, работа, семейное положение». Почему-то першит горло. «Вы же, конечно, замужем?»